туристу редко. Если стрелять, то метко. Мы с тобою в отличном мире. Я стану вилкой, детка. Ты будешь моя розетка. Нас об этом спросить забыли. Все равно мы останемся вместе. И остались на грома между жизнью и смертью. Пусть наоборот текут все реки. На утек бегают нервы. Если догнать прохожих, всех обогнать не схожих. Нам не найти ни по одной причине. Причиной по лишне есть смысл, все логично. И почему бы нам не взорвать пол мира. Все равно мы останемся вместе. И остались на грома между жизнью и смертью. Пусть наоборот текут все реки. На утек сбегают нервы. Все равно все останется как есть. И остались на грома, и я включаю сети. Все равно только я стану вилкой, детка. Я боюсь только, но включаю свою розетку. Если курить, то редко. Если стрелять, то метко. Если курить, то редко. Если стрелять, то метко.